потребителя. Стрелянок обосранный на теле экрана. Перекладный постер без права на голос. В котле же волосы, газетные полосы. Кусок колбасы. Всяких проблем переварят нахуй. Лежишь в подъезде на обоссанной заблёванной лестнице. Соседи тебе весело снимут на камеру. А пока это еще не случилось, сиди и считай свою прибыль, беда. И не упускай никогда из виду, что в любой момент можешь быть убит.